Дорожная фантазия. Таксомоторная кибитка, трясущаяся от избытка былых ранений и заслуг, по сопкам ткет за кругом круг. Миную я глухие реки, и на каком-то там ночлеге мне чудится, хотя и слаб, переселенческой телеги скрип и коней усталых храп и мягкий стук тигриных лап, напрягшихся в лихом набеге, и крик степи о человеке, и вдруг на океанском бреге краб, распластавшийся как раб. С фантазиями нету сладу, я вижу, как в чужом раю, перемахнув через ограду, отыскивая дичь свою, под носом у слепой двустволки ободранные бродят волки, я их сквозь полночь узнаю. А сторож-то со сторожихой, с семидесятилетней тихой, а не под жар печной бока, пока созревший облепихой дурманит их издалека, пока им дышатся, пока им любопытны сны и толки, пока еще слышны им волки и августа мягка рука, пока кленовый лист узорный им выпадает на двоих. Вот так я представляю их, случайный бог таксомоторный, невыспавшийся, тощий, черный, с дорожных облаков своих.